Глава 15. Поздним вечером, когда на блокпосте уже зажглись редкие фонари и солдаты разошлись по баракам, к воротам подъехал одинокий мотоцикл. Мощный, черный, без опознавательных знаков. Двигатель заглох, и в тишине раздался голос. «Забы, ягода! Это шакал! Открывай!» Дежурный Светлов вздрогнул, схватился за автомат, крикнул вниз. «Командир! Какой-то шакал у ворот! Один на мотоцикле!» Забы-ягода, сидевший в бараке над картами, резко поднял голову. «Шакал!» Это имя он не слышал давно. Очень давно. С тех самых времен, о которых не любил вспоминать. Он вышел на плац, прошел к воротам, посмотрел в бинокль. У края минного поля стоял человек, высокий, широкоплечий, в черной кожаной куртке. Лицо скрывало тень от фонаря, но когда он усмехнулся, в свете блеснули золотые зубы. Целый ряд. Передние четыре зуба заменены золотыми коронками. Визитная карточка. Шакал, наемник, киллер. Человек, который убивал за деньги и делал это профессионально, чисто, без следов. И человек, которого Забы-ягода знал, из прошлого. Того самого прошлого, которое осталось за закрытыми дверями памяти. «Открывай ворота», — сказал Забы-ягода Светлову. «И никому ни слова. Понял? Никому». «Понял, командир». Ворота открылись. Забы-ягода вышел, начал идти по минной тропе. Дошел до края, остановился перед шакалом. Тот усмехнулся шире, золото блеснуло в свете луны. «Прапор, сколько лет, сколько зим!» «Давно, шакал, не ожидал тебя увидеть здесь». «Я тоже не ожидал, что ты командуешь блокпостом в зоне. Думал, ты после того дела вообще из страны свалил». «Не свалил. Остался. Служу». «Похвально». Они стояли, глядя друг на друга. Между ними висело тяжелое прошлое, то, о чем оба знали, но никогда не говорили вслух. «Зачем пришел?» — спросил Забы-ягода наконец. «Рыжий сказал, что ты тут обосновался. Решил проведать. Плюс слышал, у тебя денежки водятся». Подумал, может, работа найдется. «Какая работа?» Шакал усмехнулся, наклонился ближе, понизил голос. «Та, которую я умею делать лучше всех. Чистая работа, без следов, без шума. Людей убирать, если надо». Забы-ягода молчал. В голове крутились мысли, быстрые, холодные. «Халецкий». Генерал-майор, который когда-то отдал приказ, погубивший десятки солдат, который до сих пор имел влияние, связи, власть, который мог в любой момент прислать проверку, устроить проблемы, разрушить все, что Забы-ягода построил. У Халецкого были люди, подручные, партнеры, помощники, офицеры снабжения, командиры частей, администраторы. Те, кто держал его власть, обеспечивал деньги, влияние. Если этих людей убрать, ослабить Халецкого, лишить его рычагов давления, он станет беззубым стариком без власти. Но это было бы переходом черты, окончательным. Забы-ягода посмотрел в глаза шакалу. «Сколько берешь?» «Зависит от цели». Мелкая рыбешка — 10 тысяч баксов, средняя — 20. Крупная, типа полковника или генерала — 50. Чисто, без следов, как несчастный случай или самоубийство. Гарантия стопроцентная. А если несколько целей одновременно? Шакал прищурился, заинтересовался. Сколько? 5-6 человек, разного уровня. Офицеры, администраторы. Связаны с одним человеком наверху. Это дорого. 120 тысяч за всех. и месяц времени минимум на подготовку и исполнение. Забы-ягода задумался. 120 тысяч, почти все накопления и месяц работы. Но Халецкий, он висел над головой, как дамоклов меч. В любой момент мог обрушиться. «Мне нужно подумать», — сказал прапорщик наконец. «Думай», — кивнул шакал, — «но недолго. Я тут ненадолго. Через неделю ухожу на другой заказ. Если решишь, звони». Он протянул мятую визитку с номером телефона. Забы-ягода взял, спрятал в карман. «Зайдешь? Чаю выпьем, поговорим о старом». Шакал покачал головой. «Лучше не надо, о старом лучше не вспоминать, ты же знаешь». «Знаю». «Тогда удачи, прапор. Думай хорошо. Если решишь, я сделаю чисто, как всегда». Он сел на мотоцикл, завел двигатель. Рев разорвал ночную тишину. Развернулся, уехал по дороге, скрываясь во тьме. Забы-ягода стоял, глядя вслед, потом вернулся на блокпост. Прошел в барак, закрыл дверь, сел за стол. Визитка лежала перед ним, номер телефона. «Одна жизнь или несколько? За 120 тысяч долларов». Это было бы переходом, окончательным, из серой зоны морали в черную. Он служил, защищал, строил, но убивать по заказу. Но Халецкий, он был опасен, очень опасен. Его люди держали власть, каналы, рычаги. Если их убрать, генерал останется без поддержки, без влияния. Забы-ягода налил себе водки, выпил залпом. Потом еще одну. Думал долго, до рассвета. К утру решения не было. Визитка лежала на столе, словно вызов. Искушение, проклятие. И он не знал, что выбрать. 3 дня Забы-ягода не трогал визитку. Она лежала в ящике стола, спрятанная под документами, но словно жгла сквозь бумагу. Каждый раз, открывая ящик, он видел ее краем глаза и быстро закрывал обратно. 3 дня он взвешивал, обдумывал, спорил сам с собой. С одной стороны, моральная черта, убийство по заказу. Это не самооборона, не бой, не защита. Это холодный расчет, деньги за жизни. Это то, что делает из человека преступника, каким бы ни было оправдание. С другой стороны, Халецкий. Генерал, чьи руки по локоть в крови солдат, погибших по его приказам. Человек, который до сих пор имел власть, влияние, мог в любой момент уничтожить все, что Забы-ягода построил. Мог прислать проверку, арест, трибунал. Мог разрушить жизни его людей. И вокруг Халецкого паутина подручных. Полковник Семенов, отвечающий за финансирование зоновых операций. Взяточник и казнократ. Подполковник Лысенко, начальник особого отдела. Тот самый, кто организовывал чистки неугодных офицеров. Майор Ковалев, координатор снабжения. Крысеныш, ворующий у своих же солдат. И еще 3 помельче, но не менее важных в системе генерала. Эти люди держали власть Халецкого. Без них он был бы просто стариком с погонами, без рычагов влияния. На 3-ю ночь Забы-ягода сидел один в бараке при свете керосиновой лампы. Бутылка водки стояла на столе, наполовину пустая. Он курил, глядя в потолок, и думал о товарищах. О тех, кто погиб по приказу Халецкого. О Сереге Митине, подорвавшемся на мине. О Ваське Кротове, застреленном снайпером во время бессмысленного патруля. О Лехе Зуеве, сгинувшем в аномалии, когда их отправили без детекторов. 23 человека. 23 жизни на совести генерала. Забы-ягода затушил сигарету, достал визитку, посмотрел на номер долга. Потом взял спутниковый телефон, набрал. 3 гудка. Щелчок. «Слушаю», — раздался спокойный низкий голос шакала. «Это Забы-ягода. Согласен. Делай». Пауза, потом тихий смешок. «Хороший выбор, прапор. Кого убираем?» «Шестерых. Записывай». Забый Ягода перечислил имена, звания, должности, места службы. Шакал слушал молча, изредка переспрашивая детали. «Все понял», — сказал он, когда Забый Ягода закончил. «Шестеро. 120 000 баксов. Половину авансом, половину после завершения. Срок — месяц максимум. Согласен?» «Согласен. Как передать деньги?» «Завтра, полдень, старая заправка, где ты с Виктором встречался. Приедешь один, привезешь 60 000 наличными. Я заберу, начну работу». «Буду». «И еще, прапор, после этого мы квиты. Старые долги закрыты. Ты ничего мне не должен, я тебе. Понял?» «Понял». «Хорошо, до завтра». Связь оборвалась. Забый Ягода положил телефон, откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Черта пройдена, назад дороги нет. Он только что заказал убийство 6 человек, стал соучастником, преступником. Но почему-то внутри не было ни страха, ни раскаяния, только холодная пустота и усталость. На следующий день, ровно в полдень, Забый Ягода приехал на заправку один на багги. С собой рюкзак, набитый 6 пачками по 10 000 долларов. Шакал уже ждал, сидя на мотоцикле, куря сигару. Увидел багги, слез, подошел. «Деньги?» «Здесь». Забый Ягода передал рюкзак. Шакал открыл, бегло пересчитал пачки, кивнул удовлетворенно. «Все на месте. Работа начинается сегодня. Первый уйдет через неделю. Остальные равномерно, по одному каждые 5-7 дней. Чисто, как несчастные случаи. Никаких связей между ними. Никто не заподозрит». «Как будешь действовать?» «Не твое дело, прапор. Ты заказчик, я исполнитель. Меньше знаешь, лучше спишь. Просто жди результатов. Читай новости». «Хорошо». Шакал повесил рюкзак на мотоцикл, сел, завел двигатель. «Увидимся через месяц. Приеду за остальными деньгами». Уехал, оставив за собой облако пыли. Забый Ягода стоял, глядя вслед, потом развернул багги, поехал обратно на блокпост. Неделя прошла в обычной рутине. Патрули, тренировки, обслуживание техники. Забый Ягода старался не думать о договоренности, занимал себя работой. На 8-й день вечером он сидел в бараке, просматривая сводки новостей на ноутбуке через спутниковый интернет. Военные новости, происшествия, политика. И вдруг наткнулся на заметку, небольшая в разделе происшествий. Киев. Сегодня утром в результате несчастного случая погиб полковник Семенов Григорий Иванович, 52 года, начальник финансового отдела Министерства обороны. По предварительным данным, полковник поскользнулся на мокрых ступеньках служебного здания, упал, ударился головой о бетонный бордюр. Смерть наступила мгновенно. Следствие не усматривает криминала. Коллеги и родные скорбят о потере. Забый Ягода медленно откинулся на спинку стула, перечитал еще раз. Семенов, первый из списка. Человек, который держал финансирование операции Халецкого. Упал на ступеньках. Несчастный случай. Чисто, как и обещал Шакал. Прапорщик закрыл новость, выключил ноутбук, достал бутылку водки, налил стопку. Выпил медленно, глядя в стену. Один человек мертв, по его заказу, по его деньгам. Внутри ничего не дрогнуло, ни вины, ни раскаяния. Только холодная пустота и мысль. Еще 5. Он налил еще одну стопку, выпил. За погибших товарищей. За 23 жизни, которые Семенов помогал отправлять на смерть, воруя деньги на снаряжение. Справедливость? Может быть. Преступление? Безусловно. Но Забы Ягода уже не мог остановиться. Колесо запущено, оно катилось. Через 5 дней новая заметка. Львов. Вчера вечером трагически погиб подполковник Лысенко Петр Васильевич. 48 лет. Начальник особого отдела западного командования. Подполковник ехал на служебной машине, на мокрой дороге занесло. Автомобиль врезался в дерево на большой скорости. Водитель погиб на месте. Родные и коллеги скорбят. Лысенко. Второй. Авария. Занесло на мокрой дороге. Чисто. Забы Ягода читал, курил, ничего не чувствовал. Еще через 6 дней. Харьков. Сегодня утром найден мертвым майор Ковалев Алексей Сергеевич, 44 года, начальник отдела снабжения восточной группировки. По предварительным данным, майор умер от острой сердечной недостаточности во сне. Вскрытие показало обширный инфаркт. Коллеги шокированы, майор не жаловался на здоровье. Ковалев. Третий. Инфаркт. Во сне. Еще чище. Так один за другим, через равные промежутки, уходили люди из списка. Четвертый утонул в реке во время рыбалки. Свидетели говорили, что зацепился за корягу. Пятый отравился некачественной едой в ресторане. Массовое отравление. Еще трое пострадали, но выжили. Шестой упал с лестницы в собственном доме ночью, споткнулся, сломал шею. Каждый раз несчастный случай. Никаких следов, никаких подозрений. Шакал работал профессионально, как обещал. Через месяц и 2 дня Шакал снова появился у блокпоста вечером. Забы Ягода вышел, провел через минное поле, отвел в барак. Наемник сел, положил на стол планшет, открыл список, вычеркнул 6 имен красным маркером. Работа выполнена, все 6 мертвы. Чисто, как договаривались. Никаких связей между случаями. Следствие нигде не усматривает криминала. Вторая половина оплаты. Забы Ягода молча достал рюкзак с 60 тысячами долларов, передал. Шакал пересчитал быстро, убрал деньги. «Приятно работать с профессионалом, прапор. Ты не задавал лишних вопросов, не звонил, не дергал. Уважаю». «Доверял». «Правильно. Теперь мы квиты. Старые долги закрыты полностью. Больше ты мне ничего не должен». «Хорошо». Шакал встал, протянул руку. «Береги себя, прапор. Ты хороший человек, несмотря ни на что». Забы Ягода пожал руку молча. Шакал ушел. Через минуту за воротами взревел мотоцикл, звук растаял в ночи. Забы Ягода сидел один в бараке, глядя на закрытую дверь. 6 человек мертвы, по его заказу, по его деньгам. 120 тысяч долларов за 6 жизней. Он встал, подошел к окну, посмотрел на ночное небо. Звезды светили холодно, безразлично. Где-то там, в Киеве, Львове, Харькове, других городах, люди хоронили погибших. Семьи скорбели. Дети остались без отцов. Внутри все еще была пустота. Ни вины, ни раскаяния. Только холодное понимание, черта пройдена окончательно. Он больше не просто командир блокпоста. Он убийца, заказчик убийств. Но Халецкий теперь ослаблен. Его люди, его рычаги, его власть подорваны. Генерал потерял контроль, влияние. Скоро узнает, что его паутина разрушена. И будет бессилен что-то сделать. Справедливость, месть, преступление. Забы Ягода не знал и уже не хотел разбираться. Он сделал то, что считал нужным. Цена заплачена, дело сделано. Жизнь продолжалась. Блокпост стоял, солдаты спали спокойно, не зная, какой ценой куплена их безопасность. Изабы Ягода нес этот груз один, как и должен был нести командир. Он закрыл шторы, лег на койку, закрыл глаза. Заснул тяжело, без снов. Утром встал, умылся, вышел на плац. Новый день, новая жизнь. С шестью трупами за спиной. Через две недели после завершения работы «Шакала» Забы Ягода сидел в командирском бараке поздним вечером, изучая структуру армейского командования зоны на ноутбуке. Он составлял подробную схему, кто кому подчиняется, кто с кем связан, где слабые звенья, где уязвимые точки, кто может быть полезен. Халецкий был ослаблен, но не сломлен окончательно. Шесть его ключевых людей погибли при странных обстоятельствах за последний месяц. Но генерал все еще имел звание, старые связи в верхах, авторитет среди кадровых офицеров. Нужно было действовать дальше, укреплять собственные позиции, расширять влияние, пока противник не оправился от ударов. Спутниковый телефон негромко зазвонил. Виктор. «Прапорщик, есть информация, очень интересная». «Слушаю». «Полковник Кравчук, ваш человек в снабжении, получил повышение. Теперь он курирует не только продовольствие, но и распределение техники, вооружения для всех блокпостов в зоне. Серьезное продвижение по службе. Он благодарен за стабильность сотрудничества и хочет расширить деловые отношения». «Что конкретно предлагает?» «Он готов активно продвигать ваши интересы на более высоких уровнях. Может организовать встречи с нужными людьми в генеральном штабе, обеспечить личные рекомендации, открыть двери, которые обычно закрыты наглухо. За дополнительную плату, конечно». Забы Ягода откинулся на спинку стула, задумавшись. «Выход напрямую на генштаб — это качественно новый уровень». Это уже не просто взятки местным чиновникам за закрытие глаз, а настоящее системное влияние на армейскую политику в регионе. Сколько? $15 000 единоразово за организацию канала. Потом по обстоятельствам, в зависимости от сложности. Кравчук говорит, что может лично познакомить вас с генерал-лейтенантом Бондаренко. Тот курирует всю военную активность в зоне, подчиняется напрямую министру обороны. Очень влиятельная фигура. Бондаренко. Забы Ягода знал это имя по сводкам. Генерал-лейтенант Бондаренко Игорь Николаевич, 62 года. Старая гвардия, опытнейший военный с огромным стажем. Говорили, что умный, прагматичный, не идеалист. Понимает реальное положение дел. С такими можно договариваться. Передай Кравчуку, согласен. 15 000 за организацию встречи с Бондаренко. Но встреча должна быть строго неофициальной, конфиденциальной, без свидетелей, записей и протоколов. Передам. Кравчук свяжется с вами через 3 дня, назначит место и время. Жду. Связь оборвалась. Забы Ягода закурил, обдумывая. Бондаренко. Если удастся договориться, это откроет прямой доступ к верхам армейской иерархии в зоновых операциях. Можно будет влиять на решения, получать информацию заранее, защищать интересы на высшем уровне. Но это игра с огнем. Чем выше взбираешься, тем опаснее падение. Через 3 дня полковник Кравчук позвонил лично. Голос напряженный, но деловой. «Прапорщик Забы Ягода?» «Слушаю». «Встреча организована. Послезавтра, 20:00. Киев. Частный ресторан «Казацкая хата» на Подоле. Отдельный кабинет. Полная конфиденциальность. Генерал-лейтенант Бондаренко согласился встретиться неофициально. Один на один». «Без адъютантов и охраны. Вы тоже приезжайте один». «Понял. Буду». «Деньги привезете?» «Привезу». «Хорошо. Я буду там, приму деньги и передам генералу отдельно, чтобы вы не пачкали руки напрямую. Он знает, что встреча платная, относится с пониманием. Благодарю. Удачи, прапорщик, вы делаете важное дело. Связь оборвалась. Забы Ягода тяжело вздохнул. Киев, послезавтра. Встреча с генерал-лейтенантом. Шаг в совершенно другую лигу. Послезавтра вечером Забы Ягода вышел из такси возле ресторана «Казацкая хата». Тихое место в старом районе Подола, вдали от центра. Снаружи неприметное здание, вывеска скромная. Внутри, судя по всему, дорогое заведение для избранных. Он был в гражданском, темный костюм, купленный специально через Виктора, белая рубашка, начищенные ботинки. В руках дипломат с 15 тысячами долларов. Вошел внутрь. Метрдотель, пожилой мужчина в смокинге, кивнул, словно ожидал. «Господин Забы Ягода?» «Да». «Прошу за мной, генерал уже ждет». Провел по коридору, открыл дверь в кабинет в конце. Небольшая комната, обшитая деревом, с массивным столом, двумя креслами, камином с горящими дровами. На столе бутылка дорогого коньяка, два бокала, закуски. За столом сидел человек в генеральской форме без знаков отличия. Высокий, крепкого телосложения, седые волосы коротко стриженные, лицо волевое, глаза умные. Генерал-лейтенант Бондаренко. Он поднялся, протянул руку. «Прапорщик Забы Ягода, наконец встретились, присаживайтесь». Забы Ягода пожал руку, сел. Метрдотель закрыл дверь, оставив их одних. Бондаренко налил коньяк в два бокала, протянул один. «За знакомство!» «За знакомство!» Выпили. Коньяк был превосходный, мягкий, выдержанный. Бондаренко откинулся в кресле, внимательно изучая Забы Ягоду. «Кравчук много рассказывал о вас. Говорит, вы единственный командир блокпоста в зоне, который не просто выживает, а процветает. Что у вас снаряжение лучше элитных подразделений, что люди вас уважают, что зарабатываете больше иных полковников. Правда?» «Правда, товарищ генерал». «Не товарищ, мы не на службе, просто Игорь Николаевич. А вас как?» «Можно просто прапорщик». «Хорошо. Расскажите, как удалось построить то, что построили? Блокпост номер 12 был забытой дырой, а теперь одна из самых эффективных точек в зоне». Забы Ягода коротко рассказал, без лишних деталей, только суть. Как начал зарабатывать артефактами, как наладил торговлю, как инвестировал в снаряжение и людей, как создал информационную сеть. Бондаренко слушал внимательно, не перебивая. «Впечатляет», — сказал он. «Вы думаете, как предприниматель, не как солдат. Редкое качество. Армия обычно не поощряет инициативу, но в зоне это необходимость. Вы это поняли раньше других». «Спасибо». «Теперь вопрос. Зачем вам эта встреча? Что хотите от меня?» Забы Ягода посмотрел прямо в глаза. «Защиту и поддержку. Я знаю, что мои методы не ортодоксальны, что зарабатываю способами, которые устав не одобряет, что у меня оружие и снаряжение, происхождение которого вызовет вопросы. Рано или поздно кто-то наверху обратит внимание, пришлет проверку, трибунал. Хочу избежать этого». «Вы хотите крышу?» «Да». Бондаренко налил еще коньяка, задумчиво покрутил бокал. «Понимаете, что я не могу открыто вас покрывать? Я генерал-лейтенант, на виду. Если всплывет, что крышую коррупцию, конец карьере». «Понимаю. Прошу не открытую защиту, а тонкое влияние. Чтобы проверки, если назначаются, были формальными и заранее согласованными. Чтобы неудобные вопросы не задавались, чтобы дело замяли на низком уровне». «Возможно, но дорого». «Сколько?» Бондаренко задумался. $20 000 в месяц. Это покроет мое участие и нескольких ключевых людей в штабе. Плюс единоразово 50 000 за организацию схемы защиты. Забы Ягода быстро посчитал. 50 000 плюс 20 в месяц. Дорого. Почти половина дохода. Но защита на высшем уровне. Согласен. Бондаренко кивнул. Тогда договорились. Переводите 50 через Кравчука в течение недели. Ежемесячные 20 первого числа каждого месяца. Взамен гарантирую, что никакие проверки не коснутся вас без моего ведома. Если что начнется, узнаю первым и предупрежу. Спасибо. Но... Генерал поднял палец. Условия. Вы не привлекаете внимания громкими действиями. Не конфликтуете открыто. Не лезете в большую политику. Живете тихо, зарабатываете, развиваетесь. Серая мышь. Понятно? Понятно. И еще, если попрошу услугу, не отказывайте. Информация из зоны, помощь в операции, что угодно. Взаимовыгодно. Согласен. Бондаренко протянул руку. Тогда по рукам. Вы под моей крышей. Можете спать спокойно. Забы Ягода пожал руку крепко. Просидели еще час, говорили о зоне, политике, проблемах армии. Бондаренко оказался умным собеседником, циничным, но честным. Прощаясь, генерал сказал: «Вы правильно делаете. Система сломана, либо ее используешь, либо она ломает тебя. Вы выбрали первое, уважаю». Забы Ягода вышел, сел в такси, поехал на вокзал. Ночным поездом вернулся в зону, оттуда на блокпост. Через 2 недели схема заработала. Забы Ягода перевел 50 000, получил подтверждение от Бондаренко. Защита активирована. Через месяц пришла проверка из штаба, но Бондаренко предупредил за 3 дня. Забы Ягода успел все спрятать, навести порядок. Проверка прошла формально, отчет хвалебный. Еще через 2 месяца позвонил Виктор. «Есть предложение от нескольких командиров блокпостов. Слышали, что у тебя дела идут хорошо. Хотят войти в схему снабжения. Готовы платить комиссию». «Сколько их?» 5. Блокпосты 3, 5, 9, 14, 16. Все в тяжелом положении, хотят подключиться». «Какую комиссию?» 5% от стоимости товаров через твою сеть». «Согласен, но условия. Не лезут в мои схемы, не задают вопросов, платят вовремя». «Передам». Через месяц 5 подключились. Теперь товары шли на 6 блокпостов. Комиссия давала 5-7 тысяч долларов в месяц чистой прибыли. И главное — союзники. 5 командиров, завязанных на его сеть. Это давало влияние, рычаги. К концу полугода Забы Ягода контролировал информационную сеть по 10 странам Европы, снабжение 6 блокпостов в зоне, защиту на уровне генерал-лейтенанта в генштабе, связь с полковником Кравчуком и подполковником Мазуром, канал через Виктора к контрабандистам, связь с Рыжим и его сетью, теневая империя, невидимая, но мощная. Халецкий, потерявший ключевых людей, был ослаблен и отодвинут. Скоро выйдет на пенсию, о нем забудут. А Забы Ягода рос, тихо, в тени. Он сидел в бараке вечером, глядя на схему сети на стене. Красные линии — информаторы, синие — торговля, зеленые — защита в армии, черные — криминал. Паутина на пол Европы. Он в центре, контролирующей нити. Опасно, одна ошибка и рухнет все. Но пока держалось, пока росло. Забы Ягода затушил сигарету, выключил свет, лег. Завтра новый день, новые возможности, новые риски. Но он был готов. Империя строилась в тени, но неуклонно. И никто не подозревал, какую власть имеет простой прапорщик забытого блокпоста в зоне. Пока.